братья и сестры, в одной церкви, мне хорошо знакомый, мальчик был один, подросток. Он очень всех допекал, очень доставлял большие проблемы. Ну, общался с ровесниками своими из церкви и очень влиял плохо на всех. Родители других детей просили своих: с ним не надо общаться, держитесь подальше, потому что, ну, плохо, плохо влияет на вас. Мальчик звали Денис. Ну и так вот он вел себя в церкви, и во время собрания, и после собрания тоже доставлял большие всем переживания. Ну, братья уже обращали внимание родителям, внимание уделяли, говорили: ну сколько так будет? А родители оба члены церкви. Вот. Родители прекрасно понимали эту ситуацию, сделать ничего не могли. Как только переживали и молились. И вот наступила пора, было общение молодежное, не так давно было оно. Был призыв к покаянию, и вышел, покаялся этот мальчик, Денис. Это было в другой церкви. Ну, общение, покаяние было в другой церкви. Он вернулся домой. Но у всех определенный настрой. Денис – это хулиган, это плохой мальчик. И вы знаете, что когда он вернулся, полную перемену заметили родители. Вся церковь заметила полную перемену. Этот такой шумной, проблемный, его другим увидели, он какой-то ласковый, добрый. Все хотели с ним поговорить, обнять его, поцеловать, потому что знали одним, а теперь увидели его совсем другим. Бог поменял его жизнь, Бог его простил. Я этот случай рассказываю. Знаете почему, друзья? У нас сегодня в собрании есть слушатели слова. Пришли на этот праздник, и вы хорошо сделали, что пришли. Я не хочу сказать, что самая главная суть этого в праздника заключается как бы вот в этом примере. Нет, немножко в другом. Но это один из моментов этого праздника. А какой праздник? Что к этому проказному мальчику постучал в сердце Бог и сказал: а может, ты покаешься? Ты видишь, что все устали от тебя, и родители устали. Ты большая проблема, для всех большая проблема. Да ты и сам для себя проблема, а может, покаешься? К нему не просто проповедник или служитель, Бог постучал в это сердце. И когда к нему Бог постучал, знаете, что случилось с этим мальчиком? Он узнал, что это Бог его посетил. И он захотел и покаялся. И Бог изменил его жизнь. Друзья дорогие, вот доля этого праздника заключается как раз в том, чтобы мы узнавали, когда к нам Бог стучит в наше сердце. И что хочет Бог, мы часто понимаем, что Он хочет. Только единственное, что трудно вот сделать то, что Он хочет. Этот мальчик сделал. Другой, уже ушедший в вечность человек, пожилой. Он потом заболел смертельной болезнью, мы проводили его вечность. Он рассказывал о себе так, знаете, как говорит, что вот жена член церкви его, а он не член церкви, ходил регулярно в собрание, но не каялся. И он говорит, уже после, когда он покаялся, он мне говорил: брат Коля, ты знаешь, что у нас вот было собрание, наверное, года 3-4 назад в церкви. Вот. Ну, я как бы обычный, к очередной раз пришел в собрание. Был призыв к покаянию. И когда был призыв к покаянию, вот Бог мне постучал и сказал: это твой час, тебе сегодня надо покаяться. И вот я думаю, ну а почему? Ну я в следующий раз покаюсь. Ну что, последнее собрание, что ли? У меня здоровье есть, все нормально, я живу, я покаюсь в следующий раз. А Бог ему стучал, говорит, сегодня тебе надо покаяться, сегодня. Но я, Бог говорит, хочу, чтобы ты захотел этого. И вы знаете, этот Леонид Демьяныч, он говорит, я отклонил этот призыв к покаянию. А потом я посещал собрание несколько раз. И вы знаете, вот так близко Бог не подходил к душе моей. Я хотел. Я очень хотел, чтобы в следующее воскресенье, вот, но раз я не проявил мужество, трусость проявил, чтобы теперь Бог постучал, но теперь, говорит, этого не было. И он говорит, где-то примерно года три я ходил, хотел вот этой снова близости от Господа, но не было. И вот, говорит, три года, когда уже потом покаялся, говорит, как они для меня были пасмурны, как они были пасмурны. Друзья, это тоже относится к этому празднику, когда Бог стучит, и мы знаем, что Бог стучит, захотеть бы этого, что хочет Бог. Какая красота. Мы сегодня, я понимаю, в целом возрожденные христиане, часть этого праздника, как раз и радуемся. А чему? Знаете, чему радуемся? Что вот ко мне тоже Бог постучал. И я рад, что мне было 16 лет, когда Бог постучал. И я вышел и покаялся. Сделать было нелегко, трудно. Я думаю, ничего себе, все собрание, столько людей. Сейчас на меня как глянут. Да как подумают, что я грешник большой, а может не выходить. И вы знаете, столько искушений. И все-таки вот я захотел, вышел и покаялся. И я рад, что я узнал, что это время моего посещения. Бог меня посетил. Вот, одна из деталей этого праздника. Хотел подчеркнуть, братья и сестры, что этот праздник вот и слезный для Иисуса Христа. Он въезжал и плакал. Эти ликуют, эти кричат «Осанна!», а он смотрит на эту «Осанну», а ему до глубины души больно от их «Осанны». Он хотел сказать, «Да не надо мне вашей «Осанны», ничего мне не... И одежду, что вы постилаете, мне ничего не надо, потому что я вас вижу не только сейчас, вот, поющих и играющих, я вас вижу спустя несколько дней. Те же люди... Только, может, погромче, может быть, послаженней будут кричать, да будет распят. Это те же люди, братья и сестры. И поэтому ему от этой осаны, знаете, какая осана? Религиозная. Это осана отступников. Она не нужна, такая осана. Я понимаю, что сегодня, братья и сестры, я не для того, чтобы тень на других верующих бросить. Нет, вообще смысла не имею это. Но хочу сказать, что сегодня много тех, кто поет и говорит, или проповедует, и Бог смотрит на это богослужение и плачет. И говорит, не это мне надо, а что мне надо? Мне надо, чтобы ты покаялся или покаялась. И поэтому, я думаю, друзья, сегодня вот этот праздник, он уже для верующих, мы узнали, когда Бог постучал первый раз. Но как часто, братья и сестры, вот в нас внутри плоть наша узнает тоже, что хочет Бог, но не хочется, ой, как не хочется. Вот такой пример вчера на молодежном общении брат рассказывал. Говорит, продаю машину, оформляю договор купли-продажи. Незнакомые люди, их масса этих людей, которые оформляют этот договор, и сразу же спрашивают, говорит, за сколько будете, сколько запишем? Сколько запишем? А брат говорит, сколько можно писать? Почему? Потому что если больше 110, значит налог надо платить. Деньги уйдут туда, в инспекцию. И все, сколько? 110 или 120 или 108? Какая реальная цена и сколько надо платить? И вы знаете что? Вот простая ситуация, часто рядовая бытовая ситуация. И открывается борьба. И знаю, что хочет Бог, знаю, что хочет. Пусть весь мир обманывает, пишет не то. Но я ж дитя Божие. И в этой ситуации Бог стучит и говорит, а ведь нужна реальная цена писать. И вот что делать в этой ситуации? Братья и сестры, вы знаете, что вот, ну, горчинка или, может быть, скорбь Господа нашего о нас, о детях Божьих, как тогда об Израиле, в чем заключается? Тогда, когда я понимаю, что хочет Бог, и я четко знаю, что Бог хочет, но я не хочу делать, что хочет Бог. И вот в этом наше отступление. В этом наше отступление. И это тогда уже не праздник, братья и сестры. И это уже тогда точку надо ставить. Уже тогда ничего моего Божьего не надо, кроме моего покаяния. Вот есть покаяние. Вот когда, смотрите, у них был, он плачет, а они что? Они радуются Асана. А лучше, когда наоборот, что они плачут. Вот когда один кается, грешник, одна душа кается, и уже написано, небо радуется, небо ликует. Вот это Богу надо, вот это Бог хочет. И поэтому, братья и сестры, вот тем более накануне, ну, пришествия Господа, последнюю мысль скажу. Знаете что? Вот у этих людей, о которых мы сегодня, исторических людей, людях еврейских, мы с вами читаем, у них, знаете, какая ситуация была? Они прокричали «Осана», дружненько. Потом несколько дней прошло, прокричали, да будет распят. Это те же люди, те же люди. А потом знаете, что случилось у тех людей? Еще несколько дней побольше прошло, Христос воскрес, из мертвых ушел на небо. Вот. Они, евреи, думали, что думали? Слава Богу, еще одного распяли. Богохульника распяли Иисуса Христа, не так о себе. Они, когда это дело сделали, я полагаюсь, братья и сестры, они готовы себе там чуть ли не медали вешать, эти евреи, распиная Бога. А дальше что? Еще немножко прошло время, и ситуация изменилась. Сошел Дух Святой на апостолов, и опять эти же религиозники собрались. Это все тот же состав. И он им говорит, апостол Петр, после сошествия Духа, но вы, говорит, знаете, хоть от кого вы отреклись перед лицом Пилата? Знаете, от кого отреклись? Они говорят, а от кого мы отреклись? И он говорит, вы отреклись, вам не по вашему нутру был Иисус Христос праведник. Вот кого вы, от кого вы отреклись. И написано, стали трезветь. Слыша это, умилились сердцем, обращаются к Петру и говорят, ну а что теперь делать? Неужели такой смертельный узел завязан нами? Есть ли выход из ситуации? И опять тот же выход. Апостол Петр говорит, покайтесь, и загладятся грехи ваши. Опять вот покаяние, братья и сестры, иногда мы его умоляем, это решение почти всех проблем, наше искреннее покаяние. Поэтому, друзья, сегодня в нашем собрании есть слушатели. Я думаю, что кто-то пришел и на этот праздник, вот, и неправильное отношение с Богом, неправильное. Не хочу сказать, что там, ну, жестокие, злые, но если они неправильные, покаянием можно поправить ситуацию. И когда будет призыв, кто хочет покаяться, друзья? Помимо моих слов и приглашений, если вы замечаете, что Бог зовет, вы не боясь, не стыдясь, пройдите, да и помолитесь к Богу. И Он простит и очистит. Мы сейчас послушаем продолжение нашего служения, еще пение хора нашего, хор споет, а потом уже будет заключительное слово. Братья и сестры, уже в заключении всего нашего служения я один такой пример хочу привести, давний такой. Идет благовестие в палаточном, евангелизационном таком служении. Ну и там собрания утром, вечером, между детские проходят, вот расписание. И вы знаете, вот один брат там проводил детское собрание. Неверующие пришли, детки с соседских домов, и он проводил им собрание. И когда проводил, я запомнил, у него такая тема, детям говорил, хотя тематика для взрослых. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». успокою вас». Вот на эту тему он говорил. И когда он проповедовал, то я подошел сзади к палатке, вход, главный в этот вход, стоят два парня. И немножко так наострили слух, слушают издалека. Там впереди беседа идет, они слушают, внимательно слушают. Ну, несколько минут стояли, послушали, и я тоже подошел. Ну, такой, как и они. Они, ну, приняли меня за своего, эти парни. И потом ко мне оборачиваются и говорят: «А проповедник молодой». Говорит: «Откуда он все знает? Что вот он так говорит, ну, что нет покоя, что только Бог успокоит. Откуда он это все знает?» Мы сейчас тоже такой псалом пропели, что тяжело человеку без Бога. И, может быть, кто-то знает, но кто-то слушает, откуда такие песни берутся, содержание такое, знаете, откуда? Да это все пережито, все-все пережито. Мы тоже те люди, которые блуждали без покоя, во грехах, пороках, страдали, мучились, а потом Бог постучал и покаялись, и покаялись. Поэтому все из пережитого. Может быть, и сегодня в собрании есть, кто желал бы помолиться, покаяться, попросить у Бога прощения. Брат Николай делал призыв к покаянию, я хочу повториться. Если есть такие души, друзья, время для этого немножко. Пожалуйста, встаньте, пройдите сюда и помолитесь, и вас Бог простит. Кто хочет покаяться? Сегодня на праздник узнать время посещения. Есть такие души?